По сюжету почти все греческие любовные романы однотипные, имеют устойчивую сюжетную схему. Герои юноши и девушки необычайной красоты, героиня настолько прекрасна, что ее принимают за богиню, сошедшую с небес. Случайно встретившись на празднестве, герои немедленно друг в друга влюбляются. Наступает период обоюдного любовного томления, заканчивающийся свадьбой или тайной помолвкой и бегством. Или брак встречает препятствие со стороны родителей. Такова завязка, содержащая любовную часть романа. Основное, однако, впереди. Наступает разлука. Один из героев попадает во власть разбойников, другой отправляется на его поиски. Они блуждают по разным странам, ищут друг друга, находят и вновь оказываются разлученными. Из этих приключений и соткана фабула романа. Самые приключения тоже стандартизированы. Буря, кораблекрушение, плен, рабство. Необыкновенная красота героев является причиной того, что их верность друг другу подвергается постоянным искушениям, но влюбленные сохраняют взаимную верность. Они претерпевают всяческие муки, им грозит то костер, то распятие на кресте, то заклание в виде жертвы, но в последний момент всегда удается избежать гибели. Неизменной составной частью романа являются эпизоды мнимой смерти какого-либо из героев. Он уже, казалось бы, умер, может быть, даже на глазах у другого, оплакан, предан погребению, но в действительности он жив. Смерть окажется длительным обмороком, яд сонным порошком, нож театральной бутафорией. Страница 255. Я умерла и вновь ожила. Я была похищена разбойниками и оказалась вдали от родины. Я была продана и служила рабыней, резюмирует свои злоключения Калли Роя, героиня романа Харитоны. И эти слова могла бы повторить любая героиня греческого романа. Несчастье, постигающее влюбленных, не имеет внутреннего оправдания. Они мотивированы лишь капризом Тихи, непонятной волей какого-нибудь божества или его традиционным гневом. Герои переносят удары судьбы с пассивной стойкостью мучеников. Их влюбленность не ослабевает, во всех испытаниях они сохраняют благородство чувств и изливают свои однообразные переживания в патетических декламациях, в монологах и письмах. В некоторый момент всей этой неправдоподобной серии заключений любящая пара воссоединяется, на этот раз уже прочно, для долгой и счастливой совместной жизни. Разлуки, поиски, нахождение, обязательный эпизод мнимой смерти – такова сюжетная формула греческого любовного романа. Эта схема смерти и воскресения, похищения и нахождения уже давно знакомая нам как одна из самых распространенных мифологических схем, как постоянная схема страстей божеств плодородия, продолжавшая занимать центральное место во всех эллинистических религиях, включая и позднейшее христианство. Блуждание и искание – один из моментов этой схемы. Деметра ищет похищенную Кору, Исида ищет, оплакивает и оживляет своего убитого мужа Осириса. С сюжетом мужа, ищущего похищенную жену, мы встречались в Елене Эврипида. Но в романах по сравнению с Эврипидом более ярко выражен элемент мученичества героев, которые во многих деталях прямо приближается к мифологическим страстям, перенося их в план человеческих отношений. В процессе истории греческой литературы тема страстей, переосмысленных в страдания, получала неоднократную разработку в различной общественной обстановке. В романе эта тема получает специфическую для позднеантичного общества окраску. В эпоху, когда подчинение року было признано добродетелью, когда люди ощущали себя театральными марионетками и единственной нравственной целью казалось сохранение внутренней свободы, одним из важнейших видов героизма оказывается пассивный героизм мученичества. Такими же марионетками являются верные влюбленные греческих романов, бледные и бескровные фигуры, жертвы судьбы и мученики своей добродетельности. Для пассивных героев нового типа схема страстей была в равной мере пригодна и в религиозном плане. Тогда это мученики языческих и христианских аритологий и в плане любовной повести. Начало любовного романа остаются темными, как и многие другие вопросы, связанные с историей эллинистической прозы. Попытки вывести роман из какого-либо более раннего жанра или из сплава нескольких жанров не привели к результатам. Порожденный новой идеологией роман не возникает механически, а составляет новое художественное единство, впитавшее в себя многообразные элементы из литературы прошлого. Первые следы романа относятся к концу II века до нашей эры. Ранние романы представлены только небольшими папирусными отрывками, которые позволяют все же сделать вывод, что роман лишь со временем сделался повествованием о вымышленных лицах. На первых порах героями романа оказываются исторические или считавшиеся таковыми персонажи. Роман об ассирийском царевиче Нине, о сыне фараона Сесонхосиса, о дочери самосского тирана Поликрата Парфенопе и сыне афинского полководца Мильтиада Метиохи. Таким образом, роман еще пользуется фигурами, характерными для более ранних форм любовного повествования, для элегии, эпоса или исторической новеллы с любовным содержанием. Страница 256. Другая интересная особенность романов с историческими фигурами состоит в том, что герои эти зачастую являются деятелями восточных стран Египта или Ассиро Вавилонии. Образ фараона Сесонхосиса, исторический Шешонок I, воплощает, например, мощь старой египетской державы. Это позволяет думать, что в процессе формирования романа должно учитываться также и восточное повествовательное искусство. Возникновение романа относится как раз к тому времени, когда в эллинистических странах возрастает политическое и культурное значение восточного элемента. Восточные земли остаются и впоследствии излюбленным местом действия греческих романов. Один отрывок переносит нас даже в Скифию. Сравните диалог Лукиана Токсарит. Романы, дошедшие до нас полностью, позволяют различить два этапа. К первому относится произведение дософистического стиля, прежде всего Херей и Калироя Харитона. В этом наиболее раннем из циклов сохранившихся романов еще выдержано стремление подать любовную историю на фоне значительных исторических событий. Героиня, дочь руководителя обороны Сиракуз, во время осады их афининами, приключение разлученной пары переплетается с восстанием Египта против персидского владычества. Заметны архаистическая идеализация древней Эллады и презрение к варварам. Историзм Харитона имеет поверхностный характер. Начало романа дает завязку действия, любовь Херея и Калирои. Брак, мнимую смерть Калирои от удара, нанесенного ей Хереем в порыве необузданной ревности, и погребение мнимого трупа. Затем действие на время раздваивается. Разбойники, явившиеся разграбить пышную гробницу, обнаруживают, что Каллероя жива, увозят ее и продают в Милет, находившийся тогда под властью персов. Каллероя попадает в дом знатного гражданина Дионисия, который, конечно, немедленно влюбляется в прекрасную рабыню. Каллероя отвергает его любовь, но затем, почувствовав себя матерью Атхерея, жертвует собой ради будущего ребенка, которому иначе грозила бы смерть или рабская доля, и соглашается на брак с Дионисием. В душе она сохраняет любовь к Херею. Этот последний отправляется на розыски и уже близок к тому, чтобы найти Каллерою, но попадает в плен к персам. Дионисий на основании ложного сообщения считает его погибшим, и Каллероя сооружает для него пустую гробницу. Вторая мнимая смерть. Теперь линии Херея и Каллероя начинают скрещиваться. Сатрап Митридат, которому продан Херей, сам влюблен в Каллерою и делает попытку переправить ей письмо от Херея. Дионисий видит в этом уловку Митридата и подает на него жалобу царю Артаксерксу. Действие переносится в Вавилон. На суде выясняется, что Херей жив, Митридат таким образом оправдан, спор между Хереем и Дионисием откладывается до следующего судебного разбирательства. А Каллерою отдают под покровительство царицы. Тем временем героине начинает грозить новая опасность – влюбленность самого Артаксеркса. Известие о египетском восстании заставляет, однако, царя отправиться в поход. Дионисий следует за ним, а Херей, ошибочно предположивший, что царь отдал Каллерею его сопернику, переходит на службу к египтянам. Поставленный во главе отряда греческих наемников, он совершает чудеса храбрости и захватывает, между прочим, остров, на котором оставлен царский гарем. Здесь находится и Каллероя. Не желая подвергнуться обычной судьбе пленниц, она готова уже уморить себя голодом. Но тут происходит встреча и воссоединение влюбленных. Страница 257. Восстание египтян между тем подавлено. Херей отсылает царю его гарем, а сам возвращается с женой на родину. Исторический налет, сохраняющийся у Харитона, почти совсем исчезает у последующих романистов. Роман Харитона еще сравнительно прост и небогат приключениями. Гораздо более запутана фабула у близкого к Харитону по времени Ксенофонта Эфесского. Его эфесская повесть, дошедшая до нас в сокращенном виде, любопытна тем, что многие сцены ее разыгрываются в низах общества, среди рабов, разбойников, в хижине рыбака-мечтателя, в тюрьме. Представители низов обрисованы автором с большой симпатией, особенно интересен образ благородного разбойника. Вообще, следует заметить, что в греческих любовных романах второстепенные фигуры нередко получают гораздо более четкую характеристику, чем идеализированные герои с их безупречной добродетелью. С середины II века любовный роман попадает в сферу литературного влияния софистики и становится одним из видов софистической прозы. Манерный стиль, так называемой изысканной простоты, чередующийся с декламационной пышностью, многочисленные риторические отступления и описания, обилие патетических ситуаций, ориентированных на трагедию, некоторый уклон в сторону чудесного, отличительные черты софистического романа. Наиболее яркий представитель этого стиля – сириец Гелиодор, автор самого объемистого из сохранившихся романов «Эфиопская повесть», «Эфиопика», о Феогене и Хариклии. Схема любовного романа соединена здесь с уже многократно упоминавшимся старинным мотивом подкидывания и узнания. У эфиопской царицы, взглянувшей в момент зачатия ребенка на изображение Андромеды, родилась белая дочь. Опасаясь подозрений мужа, мать подкинула ребенка, и девочка попала в Дельфы к жрецу Хариклу, который воспитал ее и назвал Хариклией. В нее влюбляется прекрасный Феоген. Хариклия его тоже любит, хотя и приемный отец предназначает ее другому мужу. Повинуясь оракулу, влюбленные покидают Дельфы с помощью египетского пророка Колосирида, прочитавшего тайну рождения Хариклии по записи на повязке, оставленной при ней матерью. Теперь беглецов ждет обычная серия злоключений, из которых самое опасное вызвано страстью жены египетского сатрапа к Феогену. В отличие от прямолинейного повествования Харитона, у Гелиодора экспозиция сдвинута. Изложение открывается картиной: пустой корабль у устья Нила, усеянный трупами берег и девушка на скале, склонившаяся над раненым юношей. Раскрытие этой таинственной ситуации происходит постепенно, в несколько приемов, а завязка действия становится известной читателю только к середине романа. То разлучая, то вновь соединяя своих героев, автор приводит их после ряда приключений в Эфиопию, где им грозит заклание на алтарях солнца и луны, и где роман завершается тем, что родители узнают Хариклию и соединяют ее браком с Феогеном. В основной рассказ вводятся вставленные новеллы псевдоисторического и бытового содержания. Война персов с эфиопами, тяжелая драма в зажиточной афинской семье, разлад между сыновьями Колосирида, из которых старший становится благородным разбойником. Все это события, с которыми оказывается переплетенной судьба Феогена и Хариклии. Действующие лица резонерствуют на психологические темы и произносит декламации в стиле трагедии. Автор не без иронии подчеркивает свою любовь к экзотике и театральным трюкам. Ему удается пышное описание торжественных празднеств, церемоний, процессий. Вместе с тем роман пронизан религиозной философией неопифагорийцев в духе Аполлония Тианского. Страница 258. Тенденции романа соответствуют и его торжественное словесное одеяние, приподнятое, приближающееся к стилю поэзии, софистическая проза. Чрезвычайно популярный в средневековой Византии роман Гелиодора был в XVI веке переведен на западноевропейские языки и оказал заметное влияние на развитие французского романа XVII века. Другую разновидность софистического любовного романа мы находим у Ахилла Татия. Этот автор снижает торжественный тон внесением комически бытовых и пародийных элементов. Действие Левкиппы и Клитофонта перенесено в современность и излагается в форме автобиографического рассказа самого Клитофонта, как это было принято в комическом романе нравов. Наибольшая слава в мировой литературе выпала, однако, на долю другого романа, своеобразно отклоняющегося от обычного типа. «Дафнис и Хлоя Лонга» — одно из самых законченных художественных произведений позднегреческой литературы. Оно стоит одиноко среди софистических романов, так как автор перенес место действия в букалическую обстановку. Оторванная от жизни любовь греческих романистов получает у Лонга оправдание в условной атмосфере буколики, где пастужеские божества приходят в трудные моменты на помощь героям. Буколика осложнена при этом мотивами новой комедии. И Дафнис, и Хлоя в свое время были подкинуты родителями и выросли в среде пастухов. Поскольку действие вынесено за пределы официального общества, любовь не имеет у Лонга того отвлеченно-бесплотного характера, который обычно присущ чувствам добродетельных героев, в особенности героинь греческого романа. Дафнис и Хлоя – подростки, почти дети. Полюбив друг друга, они должны еще пройти незнакомую им науку любви. И последовательные этапы этого процесса, начиная от первого пробуждения неясных весенних томлений, составляет содержание романа вместо привычных злоключений странствия. Рост и осознание любовного желания развертывается параллельно жизни природы по сменяющимся временам года. Похищение, плен, кораблекрушение – все эти обязательные приключения сохранены и у Лонга, но поданы как мимолетные опасности, возникающие благодаря вторжению в пастушескую сферу чуждых ей горожан. В описаниях сельского пейзажа и быта Дафнис и Хлоя перекликаются с такими произведениями софистической прозы, как крестьянские письма Алкифрона. А нарядный горгианский стиль романа, прекрасно гармонирующий с его содержанием, воспроизводит певучесть эллинистической буколики. Заканчивается роман, конечно, тем, что оба героя узнаны богатыми родителями, которые справляют им свадьбу. Тем не менее, Лонг отнюдь не рисует безмятежной пастушеской идиллии и ярко изображает, например, зависимость судьбы и самой жизни рабов от господского произвола. Начиная с эпохи позднего Возрождения, роман Лонга вызывал огромный интерес как прообраз пасторальных романов. Роман проник и в христианскую литературу. Мы уже указывали на известную близость романа к христианской аритологии, близость как генетическую по происхождению сюжета, так и идеологическую по установке на изображение героя-мученика. Но в древней христианской письменности встречаются и романы в более узком смысле слова. Таковы, например, «Деяния Павла и Феклы». Фекла, святая христианской церкви, изображена как типичная героиня романа и переживает всю необходимую серию приключений в поисках апостола Павла, которого она любит. Другой древнехристианский роман – это так называемые «Клементины» по имени одного из главных действующих лиц, Климента, от лица которого ведется рассказ. Страница 259. Роман этот дошел в двух изводах, греческом и латинском. Причем латинский извод имеет характерное заглавие – «Узнание». Клементины явились одним из источников немецкой народной книги о докторе Фаусте, историческом лице XVI века, которая, в свою очередь, легла в основу различных разработок сюжета о Фаусте. Вторая разновидность античного романа – сатирический роман нравов с комически бытовым уклоном. В сохранившейся греческой литературе эта разновидность не представлена ни одним памятником и известна лишь по изложению романа об осле, дошедшему до нас среди произведений Лукиана. Этот жанр уместнее рассматривать при изучении римской литературы эпохи империи, где он блестяще представлен, помимо обработки романа об осле у Апулея, сатириконом Петрония. Роман – последний повествовательный жанр увядающей античности, как бы прелюдирует средневековому развитию, где авантюрный мещанский роман также складывается с одной стороны как цепочка новелл, а с другой как пародия на формы рыцарского повествования.